37. На веселом коне. «Ты чего скрылся, кусок дерьма? Я только вернулся из Москвы. Мы на коне!» — кричал в трубку радостно Бугров. «На похоронном коне?» «Нет, на коне победы и веселья. Я за нашу победу уже пропустил хорошего коньячка. Говорю коротко. Время вещания нам Москва сократила в 5 раз. Разрешила произвести радикальное сокращение кадров. Долбанные нацмены будут выходить с 8 минутами только раз в неделю. Новости будут гнать. И на русском гнать будут только новости. Всех неугодных теперь вышвырнем вон. Этих мудаков-горлопанов. Бюджет компании оставили на прошлом уровне. Смекаешь, людей повыгоняем, а деньги останутся те же. Себе и премии, и зарплату подкрутим вверх. Пусть сволота работает, а мы покайфуем. Телевидение я отстоял, но Китин помог. Так что дары наши ему возымели свой успех. Возвращайся, хватит трусливо прятаться. «Я не прячусь», — вдруг осмелев, возразил Чеснухин. «Ты хорошо знаешь, продашь меня, то я со всеми потрохами продам и тебя. Мы повязаны, помни это». «Да ладно, хватит гнать волну. Нужно провернуть еще что-то. Москва везде все сокращает. Вот-вот в народе начнутся волнения. Как на Украине смели Кучму, как в Грузии смели Шеварнадзе. Так сметут скоро Путина. Нам надо еще крутануться и хорошо обеспечить свое будущее. Возвращайся. Можно продать 2-этажное здание дома радио. Представляешь, сколько загребем!» Бугров хрипло, смело рассмеялся. «Вот это будет дело! Потом рванем в кусты!» После звонка Бугрова Чеснухин почувствовал себя окрыленным, будто он скакал по зеленому лугу на веселом розовом коне. Лихо скакал, и со стороны на него влюбленно смотрели красивые молодые женщины. И легкий запах азиатской пыли из-под копыт дурманил, пьянил их. Чеснухин достал из комода сумку и стал собирать вещи. Случайно глянул в зеркало и увидел свое лицо. Нос вытянулся, появилась горбинка, и подбородок значительно стал больше. Кожа на лице была какой-то оспянистой. Он с отчаянием подумал, как у Ющенко репаной. Но возвышенное состояние возобладало над минутным отчаянием. «Будут деньги, все вылечу, даже молодость куплю себе, вечную молодость», — подумал он. Теперь не покидало Чеснухина ощущение того, что он счастливый, везучий человек, что ему подвластно все, он волен делать то, что пожелает. Он мог лишить кого угодно жизни, растоптать и унизить противника, подмять под себя начальника, заставить лечь в постель любую женщину. Он был всесилен, он ощущал в себе это и был горд этому. С поспешностью и азартом хищника, преследующего добычу, Чеснухин стал думать, что еще можно в компании продать и получить за это хорошие деньги. Вспомнил, что на складе есть еще несколько бухт нового кабеля. Загнать! Можно еще загнать здание фильма «Хранилище»,